Житейское море. Пред взорами моими величественное море. Оно на севере по большей части пасмурно и бурно. Бывает же по временам и прекрасно. Обширное море, глубокое море. Привлекаешь ты к себе и взоры, и думы. Безотчетливо гляжу подолгу на море. Нет разнообразия в этом зрелище. Но взоры мысли не могут оторваться от него. Как бы плавают по пространному морю, как бы погружаются в него, как бы тонут в нем. Какое в недрах моря хранится вдохновение, какая чувствуется полнота в душе, когда глаза насладятся и насытятся созерцанием моря. Посмотрим, друзья, посмотрим на море из нашего монастырского приюта, поставленного рукою промысла Божия у моря. За морем другое море, столица могучего севера. Великолепен вид ее через море, с морского берега, на котором расположена обитель преподобного Сергия, Сергиева пустыня. Это море – участок знаменитого Бельта. Широко расстилается оно, хрустальное, серебряное, между отлогими берегами. Замкнуто оно Кронштадтом, за которым беспредельность моря сливается с беспредельностью неба. Воспевал некогда святой Давид: «Море великое и пространное. Там, о Гади, их же не с числа», — говорит он, «животное малое с великими, рыбы морские, приходящие стези морские, там, о корабли приплавают, змий сей, его же создал еси, ругайтесь ему». Море великое и пространное. Там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими. Там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. 103 Псалом, стихи 25 и 26. 8 Псалом, стих 9. Таинственное значение имеют слова Давида. Объясняют это значение святые отцы. Морем назван мир. Бесчисленными животными и рыбами, которыми наполнено море, названы люди всех возрастов, народностей, званий, служащие греху. Кораблями вообще названа Святая Церковь, в частности, названы истинные христиане, побеждающие мир. Змеем, живущим в море, назван падший ангел, низвергнутый с неба на землю. Псалтырь с толкованиями на березе, заимствованными из святых отцов, издание Киево-Печерской лавры. Несется Святая Церковь по водам житейского моря в продолжении всего земного странствования своего, через столетия, через тысячелетия. Принадлежа к миру вещественному по положению, она не принадлежит к нему по духу, как и Господь сказал Церкви в лице апостолов: «От мира несте, но аз избрах вы от мира. Вы не от мира, но я избрал вас от мира». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 19. По телу, по потребностям тела вы принадлежите миру. По духу вы чужды мира, потому что принадлежите Богу, которого мир возненавидел. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 18. Несется Святая Церковь по волнам житейского моря и пребывает превыше волн его божественным учением, содержа в недре своем истинное богопознание, истинное познание о человеке, о добре и зле, о мире вещественном и временном, о мире духовном и вечном. Все истинные христиане по всей вселенной принадлежат единой истинной Церкви, и, содержа ее учение в полноте и чистоте, составляют то собрание кораблей, которое приплывает житейское море, не погружаясь в темных глубинах его. Странствует по водам житейского моря, стремится к вечности каждый истинный христианин. На море вещественном не может быть постоянного жилища. На нем живет одно странствование. И на море житейском нет ничего постоянного. Нет ничего, что оставалось бы собственностью человека навсегда, сопутствовало ему за гроб. Одни добрые дела его и грехи его идут с ним в вечность. Нагим вступает он в земную жизнь, а выходит из нее, покинув и тело. Не видят этого рабы мира, рабы греха. Видит это истинный христианин. Он может быть уподоблен великому кораблю, преисполненному духовными разнообразными сокровищами, непрестанно приумножающему их на пути своем. Богатств этих мир вместить не может. Так они велики. Так драгоценны эти богатства, что все богатства мира в сравнении с ними – ничто. Завидует мир этим богатствам. Дышит ненавистью, стяжавшему их. Корабль, несмотря на прочность построения и на величину свою, наветуется противными ветрами, бурями, подводными камнями, мелями. Каждый христианин, несмотря на то, что он облечен во Христа, должен совершить земное странствование среди многочисленных опасностей. Все, без всякого исключения, хотящие спастись, гонимы будут. Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 12. Стремится корабль к пристани. По пути останавливается только на кратчайшее время, при крайней нужде. И мы должны всеусильно стремиться к небу, в вечность. Ни к чему временному не будем пристращаться сердцем. Да не прильпнет душа наша к чему-нибудь земному. Да не прильпнет она по действию живущего в нас самообольщения, по действию окружающего нас самообольщения. Падением нашим смирися в персть душа наша. Получила влечение ко всему тленному. Прильпей земли утроба наша духовная сущность, вместо того, чтобы ей стремиться к небу и в вечность. Ибо унижена в прах душа наша, и на землю повержено тело наше. 43 Псалом, стих 26. Земные служения наши, наши земные обязанности будем нести, как возложенные на нас Богом, исполняя их, как бы пред взорами Бога, добросовестно, с усердием, приготовляясь отдать отчет в исполнении их Богу. Да не окрадывают, да не оскверняют этих служений греховные побуждения и цели. Дела земные будем совершать с целью богоугождения, и дела земные соделаются делами небесными. Главным и существенным занятием нашим да будет служение Богу, стремление усвоиться Ему. Служение Богу заключается в непрестанном памятовании Бога и Его велений, в исполнении этих велений всем поведением своим, видимым и невидимым. Управляет кораблем кормчий. Он постоянно думает о пристани, в которую должен быть доставлен груз корабля. Он постоянно заботится, чтобы не сбиться с пути в море, на котором и повсюду путь, и нет путей. То глядит он на небо, на светило его, то на ландкарту и компас, соображаясь с тем и другим, направляет корабль. Человеком управляет ум его. И на житейском море нет путей. Повсюду путь на нем для истинного христианина. Никому не известно, какие встретят его обстоятельства в будущем, какие встретят через день, через час. По большей части встречается с нами непредвиденное и неожиданное. На постоянство попутного ветра невозможно полагаться. Дует он иногда долго, но чаще того внезапно превращается в противный, заменяется ужасную бурею. Для христианина повсюду путь. Он верует, что все совершающееся с ним совершается по воле Бога. Для христианина и противный ветер бывает попутным. Покорность воли Божией примиряет его с положениями самыми тягостными, самыми горькими. Ум наш должен непрестанно устремлять взоры на духовное небо, Евангелие, из которого, подобно солнцу, сияет учение Христово. Он должен постоянно наблюдать за сердцем, за совести, за деятельностью внутреннюю и внешнюю. Пусть этот кормчий стремится неуклонно к блаженной вечности, памятуя, что забвение о вечном блаженстве приводит к вечному бедствию. Пусть ум воздерживает сердце от увлечения пристрастием к суетному и тленному, от охлаждения ради тления к нетленному, ради суетного к истинному и существенному. Пусть присматривается он часто, как бы к компасной стрелке, к совести, чтобы не принять направление, не согласного с направлением, указываемым совестью. Пусть руководит он всю деятельность благоугодно Богу, чтобы заоблачная пристань вечности отверзла врата свои и впустила в недра свое корабль, обремененный духовными сокровищами.